Глава 19. Дождь крупными каплями стучал по окну. Он начался так же внезапно, как Анхель ворвался в ее комнату. София лежала на кровати. Все произошло так быстро, что она не успела даже подумать. Опомнилась уже, когда стянула с мужа футболку и поняла, что сама лежит обнаженной. Анхель быстро и умело расправился с ее сорочкой. София слышала свое собственное дыхание вперемешку с дыханием Анхеля, кровь, пульсировавшую в висках, и звуки дождя. Природа создавала свою музыку, приглушая их тяжелое дыхание. «Тебя не должно здесь быть!» София нашла в себе силы, чтобы оттолкнуть Анхеля. У нее получилось. Она перевернула его на спину. Тяжело дыша, прикрываясь длинными волосами, София повернулась к нему спиной и потянулась, чтобы поднять с пола сорочку, но Анхель схватил ее и повалил лицом в постель, намотал на руку рыжие волосы и нагнулся к ней. «От меня не убежать», — прошептал он. Его губы прошлись по шее, между лопаток. Грубость, с которой он обращался с ней, когда злился, вызвала у Софии волну возбуждения. «Но я могу уйти». Он отпустил ее волосы, и они рассыпались по плечам. София зажмурилась, потому что знала, что за этим последует. Она уже ощущала его руку на своем животе, скользящую вниз. Пришлось стиснуть зубы и уткнуться в подушку. Его тяжелое дыхание возле ее уха еще сильнее возбуждало ее. Так же тяжело дышала она, хотя пыталась скрыть это. Как только его палец проник вглубь ее тела, она попыталась освободиться, даже вскрикнула, но Анхель резко перевернул девушку на спину. «Я уйду», — прошептал он. «Но сначала я хочу наказать тебя. Сегодня ты это заслужила, непокорная девушка. А потом я уйду, а ты будешь думать обо мне всю ночь». Одной рукой он перехватил ее запястье и зажал над головой. София лежала под ним обнаженная и беспомощная. Еще недавно она кричала, обвиняла его и указывала на выход, а теперь лишь сглатывала, готовая сдаться. «Пошёл к черту! – прошептала она, пытаясь бороться из последних сил. Анхель, хитро улыбаясь, приложил палец к ее губам и нежно провел по ним. Палец, который только что был внутри ее тела, теперь скользил по ее губам. «Месть будет очень сладкой», — прошептал он, наклонился и поцеловал, языком проникая вглубь ее рта. София ничего не могла сделать, только принять его и почувствовать свой собственный вязкий вкус, который они делили на двоих. Это самый интимный момент в ее жизни, который вызывал стыд, похоть и желание, чтобы поцелуй длился вечно. Она тут же простила этому мужчине всю грубость и обидные слова, пусть только не останавливается. Анхель опустил руки Софии, и она тут же попыталась снять с него оставшуюся одежду, но он снова улыбнулся и перехватил ее руки, не давая сделать этого. «Я еще не закончил», — прошептал он, чуть отстранившись от нее, и поцеловал в шею. София закрыла глаза, наслаждаясь этой лаской. Он лишил ее воли и подчинил себе. Ей уже не хотелось кричать и ругаться. Хотелось просто лежать обнаженной, чувствовать его поцелуи и знать, что они предназначены только ей. Губы Анхеля спустились ниже, а когда оказались возле пупка, она распахнула глаза. Дождь по-прежнему барабанил по стеклу. София затаила дыхание и слышала только этот звук. Анхель нежно коснулся внутренней стороны бедра. «Нет, нет!» Она приподнялась на локтях и попыталась отползти от него подальше, но он уже был между ее ног, схватил за талию и придвинул ближе к себе. Его губы прошлись по ее животу, и Софии показалось, что эту ласку он подарил их ребенку. Поцелуй не был эротическим. Он был благодарным, теплым, ласковым, полным любви. София даже расслабилась и улыбнулась. Бдительность вернулась, когда его губы спустились к ее лобку, а язык коснулся клитора. София рухнула на кровать, совсем не желая бороться с мужем. Он победил. Она сдалась. Хотелось вскрикнуть, но голос пропал. Она замерла. Наслаждаясь только Анхелем, который был то нежным, то грубым, ее плоть горела. И от его ласк Софию бросало то в жар, то в холод. Этот перепад гасил стыд и вызывал желание расслабиться и полностью отдаться ему. Пусть делает, что хочет. Она согласна на все. Но расслабиться не получалось. Она так напряглась, что забыла, как дышать. Но это длилось недолго, и как только его язык проник вглубь ее тела и начал двигаться внутри, София застонала, прикрыв рот ладонями, чтобы заглушить свой голос, а потом зажмурилась, потому что кульминация приближалась. Ее начинало трясти. Если бы Анхель не держал ей ноги, то они бы сильно дрожали. Это был самый яркий оргазм в ее жизни. София до боли сжала пальцами простыню и выгнулась. Разряд был таким долгим, что она практически задохнулась. Старалась не стонать, но не была уверена, что у нее это хорошо получилось. Девушка уже не слышала ни стука дождя за окном, ни тем более своего голоса. Может быть, она даже кричала, но впервые ей было все равно. Словно ее бросили на глубину океана, и вот она выплыла на поверхность, чтобы сделать глоток воздуха. Так не хотелось возвращаться обратно в реальность. Но чувствительность возвращалась. София жадно хватала ртом воздух, приходя в себя. Сил хватило лишь на то, чтобы перевернуться на бок и отдышаться. Сознание прояснялось. Сначала она начала слышать звук дождя, затем собственное дыхание и мысли. Она будто родилась заново. Затем пришло понимание, что она находится в собственной комнате, а губы Анхеля целуют шею. Он намотал на руку рыжие волосы, давая себе доступ к ее шее. Сначала убил ее, а теперь воскрешает. София по-прежнему не могла отдышаться. Забыв про стыд и неудобства, она почувствовала себя счастливой. Она все еще ощущала прохладную влагу между ног, хотя и свела их вместе. Сил не было даже обернуться к нему. Пальцы на руках продолжали болеть, и теперь это ощущалось особенно сильно. Она резко обернулась к нему, обняла за шею, потянулась к его губам и ухватилась за пряжку ремня на его брюках. Тут же он убрал ее руки. «Нет», — прошептал он и посмотрел в ее глаза, оторвавшись от губ. «Я хочу, чтобы ты знала одно. Мне не нужна другая женщина. Ты самое дорогое, что есть в моей жизни. Я тебя никогда не променяю на другую». Он взял ее руку и поцеловал внутреннюю сторону ладони. «Хотела меня ею ударить». София не сразу кивнула. До нее с трудом доходили его слова. Она все еще пыталась вернуться в реальность. «Я люблю тебя. Бесконечно. Навсегда», — прошептала она. Анхель улыбнулся и губами коснулся ее лба. Затем накинул на нее одеяло, прикрывая прекрасную наготу. «Я думаю, что тема с Эмилией исчерпана». Он встал с кровати и натянул футболку. Надо было уходить из этой комнаты. Он еле сдерживал себя, чтобы не овладеть женой. Но сначала сделает одно важное дело. «Да», — тихо прошептала София и закрылась одеялом с головой. Анхель улыбнулся, наблюдая за ней. Снова решил отложить важное дело на потом. «Скромная девушка». Он присел на кровать и откинул край одеяла, заглядывая внутрь. «Мы тут камам. И одной жизни нам будет мало». Примечание. «Мы тут камам». В переводе с цыганского «я люблю тебя». Конец примечания. «Значит, встретимся еще и в другой». Высунулась София, но, встретившись с ним взглядом, вспомнила все, что только что случилось, засмущалась и скрылась под одеялом снова. «В каждой», — прошептал Анхель. «Ты так и будешь от меня прятаться?» «Я смущена, мне стыдно. Иди уже», — послышался ее приглушенный голос. «Иначе я задохнусь здесь». Анхель хитро улыбнулся и мотнул головой. «Ну какая же она чудная! Может кричать, доказывать свои права, ревновать, говорить гадости. Но теперь он знает, как с ней бороться». «Смущенная девушка». «Что?» «Ты будешь обо мне думать?» «Всю ночь и после еще долго». Анхель встал с кровати, открыл шкаф и достал инструменты. «Теперь важное дело». Он снял замок и поставил заглушку. София вскочила с кровати и, замотавшись одеялом, отодвинула коричневый тюль. «Что ты сделал?» «Это чтобы ты не сделала». Он указал на дверь. «Не запирала дверь, а я мог зайти сюда в любое время». «Ну надо же!» Полностью взял контроль над всем. Сейчас не хотелось на него обижаться, да и на возмущение не было сил. Она только успела увернуться от Анхеля, когда он попытался стянуть с нее одеяло, убежать на кровать и снова укрыться одеялом с головой. «Чудная девушка», — прошептал он сам себе и вышел из комнаты. Анхель оказался прав. Первую половину ночи София лежала без сна, ворочалась и вспоминала все, что было в этой комнате. Как он и обещал, это была хорошая месть — подчинить ее себе. Теперь мог вить веревки. Утром София распахнула глаза и повернулась на другую сторону, но вторая половина кровати была пуста. Она снова забыла, что спала одна. Что-то заставило ее улыбнуться и растянуться на кровати, а когда она вспомнила, что стала этому причиной, тут же вскочила на ноги. Щеки налились румянцем, девушка выдохнула. Надо оставить свое волнение в этой комнате, сделать безразличный вид и выйти на завтрак. Будет сидеть вместе со всеми и делать вид, что ничего не было, и желательно не смотреть на Анхеля. Он-то, конечно, всем своим видом будет намекать ей на прошлую ночь. «Кстати, дверь должна быть заперта». София натянула длинный сарафан и дернула за ручку. Дверь поддалась и открылась. «Заходи, заходи, дочка», — раздался бабушкин голос. «Все уже стынет, а никого сегодня не дозваться». София выглянула в гостиную, сделала шаг, но тут же попятилась назад. В гостиную зашел Анхель. Увидев ее, он остановился и улыбнулся. Перевел взгляд на бабушку, которая что-то причитала по поводу остывающего завтрака и отсутствия Ясмин. София выдохнула, отвернулась, сцепив руки за спиной, и принялась рассматривать стены, дверь будущей детской комнаты, даже ручку на двери. А он любовался ею. «Садитесь за стол, наложу кашу». Бабушка ушла на кухню, Анхель, не теряя времени, сократил дистанцию между ним и Софией, схватил жену за талию и притянул к себе. Она ахнула, но он закрыл ей рот поцелуем. Резко закружилась голова, София ослабла в его руках, и если бы он ее сейчас отпустил, то девушка точно бы упала. Послышались бабушкины шаги, и Анхель прервал поцелуй, но его рука так и осталась лежать у нее на талии. «Надеюсь, что тебе хорошо спалось», — улыбнулся он, снова вгоняя Софию в краску. «Ой!» — воскликнула Ясмин, которая зашла с улицы. «Вы помирились? Зачем вы вообще ругались? Зря тратите время!» Следом за ней вошел Милыш и улыбнулся Софии. «Я всегда это говорю». Бабушка поставила еще две тарелки на стол. «Жизнь короткая. Не стоит тратить время на пустяки. Но, с другой стороны, некоторые моменты сближают». Она улыбнулась и посмотрела на Анхеля, затем перевела взгляд на Софию. Как только бабушка отвернулась, занявшись расстановкой тарелок, Анхель перестал улыбаться и встретился с задумчивым взглядом жены. Она незаметно для всех пожала плечами, не зная, как еще выразить то, что услышала. А что она услышала? Может, эта бабушка слышала ночью звуки из их комнаты? Ясмин вскрикнула, и София чуть не упала от неожиданности. Анхель прижал ее к себе сильнее и засмеялся. «Когда ты уже привыкнешь к этому сумасшедшему дому?» София нервно усмехнулась, но поняла, что все эти люди — ее семья, сумасшедшая семья. С одними она может спорить, с другими беседовать по душам, а третьих получать ценные советы, а некоторые выходят по ночам, но все они родные люди. Ясмин кинулась в свою комнату, а пока Анхель и София садились за стол, вышла, пряча что-то за спиной и загадочно улыбаясь. Она встала напротив стола, дала знак Милышу, и он занял место рядом. «Дорогие наши любимые Анхель и София!» — начала говорить Ясмин, и в это время в гостиную зашел Йон. Он быстро сел за стол и присоединился к этому странному завтраку. «Мы от всего сердца поздравляем вас с самым большим событием в вашей жизни — с беременностью. Скоро вы будете не одни, станете жить ради своего малыша. Скоро изменится жизнь у всех нас. Здесь, в этом доме, раздастся детский голос. Нет ничего прекраснее этого. Ваш первенец наполнит этот дом радостью и теплотой. И мы с Милошем приготовили для вас сюрприз». Она посмотрела на Милоша. «Анхель», — продолжил тот, — «мой брат и моя драгоценная сестра София. Пусть ваш крепкий союз принесет еще много замечательных событий. И поскольку такое впервые в нашей семье, мы решили устроить большой праздник в честь будущего первенца семьи Бахти. Сегодня мы открываем Бубамару и посвящаем открытие кафе вашей семье, которое скоро станет больше. Приглашены все жители поселка». Он послал Софии воздушный поцелуй, а она обернулась к Анхелю, понимая, что вот-вот расплачется. Муж прижал ее к себе, а она, как только ощутила его запах, тут же разревелась. «Это эмоции», — улыбнулся он Милошу. «Скажу за нас двоих, мы польщены, ведь открытие кафе — это отдельный праздник. Но если вы посвящаете его нашему малышу, то пусть праздник будет двойной и длится не один день». «Два?» — подняла голову София. «Три», — сказал Анхель. «Не будем нарушать традицию». Все заулыбались. София уже была готова встать, чтобы поблагодарить брата и Ясмин, но молодая цыганка подлетела к ней сама и протянула игрушку — белого зайчика в оранжевой жилетке с зелеными звездами на карманах юбочки. Ушки зайчика торчали вверх. Вместо глаз были черные бусины, а уголки рта слегка приподнимались в улыбке. «Я вязала его всю ночь». Ясмин вложила игрушку в руки Софии. «Пусть будет моим подарком малышу. Я не знаю, кто родится, но мое сердце подсказывает, что это будет девочка. Назовите ее Лейлой». София опустила взгляд на игрушку и коснулась рукой бархатной мордочки зайчика. «Лейла?» Она обернулась к Анхелю, ожидая его одобрения, но это имя ей однозначно нравилось. «Пусть будет Лейлой», — кивнул он. «Спасибо», — прошептала София Ясмин. «Зайчик тоже девочка. Какая она хорошенькая. Дам ей имя Ясмин». Цыганка улыбнулась, захотела обнять Софию, но остановила себя. Традиции запрещали, хотя они не мешали это сделать Анхелю. Бабушка молчала, что было удивительно. «К столу!» — пригласила Ясмин, но в это время в дом зашли Михей и Амир. Все внимание переключилось на них. Из короткого разговора стало ясно, что с важным вопросом друзья разобрались. Златан радушно принял у себя детей. Следом забежала запыхавшаяся Шафранка. «У вас есть соль?» Улыбаясь, она встала у входа, сцепив руки за спиной, как провинившийся ребенок. «У нас вдруг закончилось». «Нам соли не жалко», — ответила бабушка. «Пусть Амир принесет из кухни». Все посмотрели на него, а он, услышав свое имя, пришел в недоумение. Он даже не знает, где кухня. «Помоги ему», — подсказала бабушка Гюли, указывая на гостью. Повисла небольшая пауза. Даже Анхель удивился такому напору со стороны бабушки. Шафранка, не растерявшись, потащила Амира на кухню. Тишину прервал телефонный звонок. Анхель замер, номер не определился. Он догадался, кто звонит. С телефоном в руке Анхель направился к выходу. Внутри затаилось нехорошее предчувствие. Надо было придумывать, как отбиваться от угроз.